непонятные и страшные, поистине адские звуки продолжались и нарастали. Он встал и натолкнулся на еще не разобранный после вчерашнего пиршества стол. Злые духи бесновались не на столе, но неподалеку. На краю стола одна сидела мыслящая чайка Джонатан. Так, во всяком случае, ему показалось. Он обогнул стол и в мутных предрассветных сумерках увидел, что на кострище холма не менее одной, а может быть и две дюжины одичавших коктебельских кошек раздирают то, что осталось там от зажаренных тушек. По нескольку тварей вцеплялись в мясо или в кость, рвали на себя, издавая жуткие звуки, и сливались в клубок, как будто хотели пожрать друг друга. Несколько минут он, как завороженный, созерцал злодеяние. Потом стал думать, как его пресечь. Из-за угла бунгало вышел Роберт. Похоже было, что он еще не ложился спать. «Что тут происходит, Вакс?» — произнес он, словно сосед мог быть полностью в курсе дела. Лаксон максимально приблизился к этому курсу, сказав: «Кошки дерут останки ягнят». Ни тот, ни другой, конечно, еще не знали, что именно в этот час в пражском аэропорту началась выгрузка десанта из бесконечно пребывающих Антонов. «У тебя там не осталось чего-нибудь на похмел?» — спросил Роберт. Ваксон огляделся вокруг и тут же увидел под крыльцом трехлитровую банку белого крепкого, как будто кот-бегемот их немедленно обеспечил по хлопку доктора Воланда. Предварительно разогнав исчадий ада и набросав лопатой поверх оставшихся косточек с клочками мяса, тлеющих еще углей, они уселись в аллее на одной из скамеек в обществе трехлитрового пузыря и двух граненых стаканов. Ваксон хотел было затеять беседу о гримасах похмельного часа, но Роберт только промычал и отрицательно покачал ладонью перед ртом. Дескать, не могу говорить ни о чем. Ваксон знал за ним склонность подолгу молчать. Сидит с другом, лучше всего, если это Юстас, молчит, чокается, что-то мучит, выпивает, улыбается и молчит, молчит. На следующий день встретишь его, сильно хлопает по плечу. «Здорово вчера посидели, старый». В принципе, такие молчуны — это не редкость среди пьющих людей, особенно в рамках Союза писателей. Многие считали, что совместное молчание над бутылкой — это признак подлинной дружбы. Ваксон и сам иной раз, нечасто, в темные часы похмелья думал, о чем еще говорить, и так все ясно. Впрочем, он всегда ждал, когда темные часы отступят, и подступит нечто противоположное — дружеские откровения и склонность к странному похмельному юмору. Отвратное крепленное пойло как раз к такому состоянию и толкало. Несколько раз уже мелькала мысль, не поведать ли Робу о своем ночном любовном счастье. К счастью, мысль эта тут же отлетала, гонимая мыслью «ты что, рехнулся?». В общем, пока молчали и пили, даже не замечая, что сумерки с каждой минутой рассеиваются. И вдруг обнаружили себя вдвоем среди пустынного крымского утра. Роберт выкатил свои круглые зенки и недоуменно развел руками. Что, мол, с ними сделаешь, дрыхнут? Ваксон покивал и помотал башкой. Может быть, дрыхнут, а может быть, все исчезли. Прошло еще несколько времени. В глубине территории, то есть ближе к центральному бюсту, неразборчиво заговорило радио. 8 часов утра. В глубине аллеи появилась мужская фигура. Она приближалась. «Давай переползем куда-нибудь», — предложил Ваксон. Роберт кивнул, но оба не двинулись с места. Фигура продолжала приближаться. Казалось, она чем-то наслаждается в это утро. Впрочем, чем тут можно наслаждаться этим утром, если не самим утром? Мужик был плотный, в бежевой тенниске. бежевые тенниски всего